Глава 11. Солнце уже давно миновало зенит, когда появился обоз с ранеными. Осеннюю тишину, царящую под сводами гимнасия, наполнили ругань, крики и стоны. Поднялась суматоха. Десяток солдат, сопровождавших обоз, переносили раненых, стараясь перекричать друг друга ломающимися юношескими голосами. Алкмеон с Милантой уже склонились над ранеными. Вокруг суетились слуги Алкмеона, подносили чистую воду, раздували угли в переносной жаровне, раскладывали жутковатые пилы и ножи. Пандора замерла на мгновение, пытаясь понять, кому в первую очередь требуется ее помощь, но казалось, что самые тяжелораненые уже находятся под опекой врачевателя. За ее спиной раздалось робкое покашливание. Девушка обернулась. Перед ней неловко топтался молодой солдат. Над его пухлыми губами только-только пробился первый пушок. Увидев Пандору, Пельтаст вздрогнул и зарделся, но тут же взял себя в руки. «Простите, госпожа, с нашими мы закончили, но куда девать этих?» «Этих?» — невольно переспросила Пандора. «Ну да, этих, из Патидеи. Я спросил господина врача, а он только рукой махнул». На мгновение Пандора почувствовала укол пронзительной беспомощности. Она никого и ничего не знала здесь. Никому не было до нее дела, не у кого было спросить помощи и совета. Впрочем, молодой воин находился в еще худшем положении. На нем была ответственность за раненых пленников. Пандора огляделась. «Сколько человек?» 5 осталось». Это «осталось» заставило Пандору действовать. Она поборола сковавшее ее оцепенение. «Вон там есть свободные места. Несите их сюда!» «Хотя нет, подожди!» — крикнула она вслед солдату. «Я пойду с тобой. Нужно посмотреть, как лучше перенести раненых». Вскоре всех патидейцев удалось разместить в уголке под высокими сводами гимнасия. В отличие от молодых крепких афинских солдат, плененные патидейцы оказались взрослыми, изможденными и осунувшимися мужчинами с потухшими глазами, полными отчаяния и тоски. Пандора хлопотала возле раненых пленников. Пельтаст, которого, как оказалось, звали Архи, вертелся поблизости, лез под руку с неуклюжими попытками помочь и непрерывно болтал. Большую часть его рассказа Пандора пропускала мимо ушей, но кое-что заинтересовало ее, и она стала прислушиваться к словам рассказчика. «Когда мы закончили строительство этой штуковины, никто и не ожидал нападения. За все эти месяцы патидейцы не совершили ни одной вылазки. Лишь один Алкивиад догадался». В голосе юноши послышался завистливый восторг. «Ты когда-нибудь слышала об Алкивиаде?» «Что-то слышала». «О, поверь мне, его ждет великое будущее». Пандора закончила промывать рану одного из патидейцев и нанесла густой слой лечебного бальзама. «Так о чем же он догадался?» «Что они готовят вылазку. Никому и в голову не пришло, а он догадался и подготовил засаду». В глазах пленника, чью рану обрабатывала девушка, мелькнула злость. Он неприязненно посмотрел на болтливого солдата. Архий перехватил его гневный взгляд и усмехнулся. «Что, не ожидали?» Раненый вздрогнул, когда Пандора начала накладывать повязку. Он перевел дыхание и хрипло проворчал. «Мы свое дело сделали». Пельтаст помрачнел. «Это да». Хотя Алкивиад и подготовил засаду, но предотвратить нападение ему не удалось. Эту штуку им удалось поджечь. «Какую штуку?» — равнодушно спросила Пандора. «Ну этот, как там его? Тря или Тришет, не помню. Как повязка, не давит?» «Нет, спасибо, дочка». «Благословение Асклепию, надеюсь, что твоя рука заживет. Теперь посмотрю рану на голове». «А, вспомнил, Требушет, точно». «И что это?» «Он словно гигантская проща. Деревянная рука высотой с дом, которая метает огромные камни. Когда этот раб предложил сделать такую штуку, никто ему не поверил. Никто, кроме Алкивиада». «Раб?» Замерев на мгновение, переспросила Пандора. Но Архий так увлекся рассказом, что не заметил, как девушка вздрогнула. «Да, прибился с месяц назад какой-то беглый, то ли из Македонии, то ли вообще откуда-то из Аттики. Смешной такой». «Смешной?» «Ну, нелепый какой-то. Большой, но нескладный. Ему бы самому камни таскать, а поди ж ты, все чего-то придумать норовит. Да чего я рассказываю, он же где-то здесь быть должен. Когда заварушка началась, он как раз свою машину обхаживал. Даже потушить пытался, дурачок. Вот и досталось ему, но, кажется, выжил». Пандора замерла и прикрыла глаза, пытаясь совладать с охватившей ее дрожью. «Госпожа Пандора!» — окликнул ее сзади знакомый голос. Наконец девушка справилась с нахлынувшими чувствами. Она попыталась придать своему лицу максимально равнодушное выражение и обернулась. «Хайра, господин Алкивиад! Всемогущие боги, что ты здесь делаешь, госпожа? Как Фрина могла отпустить тебя сюда?» «Спасибо за беспокойство, но я не нуждаюсь в разрешении Гетеры». Алкивиад замялся. «Да, конечно, я очень рад встретить тебя здесь». Архий уже давно стоял на вытяжку с восхищенным почтением, глядя на Алкивиада. Тот внимательно посмотрел на пленника и с беспокойством огляделся по сторонам. «Госпожа, я как раз спешил к тебе». «Зачем?» «Я не хотел беспокоить тебя раньше, но, помнится, у вас в Афинах был раб». «У моего отца было много рабов». «Да, конечно. Так вот, я давно хотел тебе рассказать, что где-то месяц назад нам под Патидеей попался один из них». «Неужели?» «Я просто не хотел тревожить тебя. Понимаешь, стратег привлек этого раба к службе, и он все равно не смог бы помогать тебе здесь». «Понимаю. И благодарю тебя за заботу. Это очень благородно с твоей стороны. И кто же из моих рабов попал к вам?» «Тот юноша, что часто прислуживал твоему отцу на пирах, Алексиус». «А? Тот, о котором я несколько раз спрашивала тебя?» Алкивиад собрался что-то ответить, но запнулся, не найдя слов. Несколько долгих мгновений он пытался спрятать свой взгляд. «Господин Алкмеон!» — окликнул Алкивиад, проходящего мимо лекаря. «Подскажите, пожалуйста, среди раненых был один юноша, Алексиус. Как он?» Алкмеон остановился с любопытством, разглядывая наложенную Пандорой повязку. «Хм, весьма неплохо». Он заглянул раненому патидейцу в глаза, потрогал лоб и нащупал пульс. «Господин!» — начал было Алкивиад, но осекся, остановленный властным жестом врача. Некоторое время Алкмеон внимательно следил за пульсом раненого. Наконец, удовлетворенный, опустил руку пленника и посмотрел на Алкивиада. «А, добрый день, молодой человек. Как твоя нога? Не беспокоит?» «Благодарю тебя, нога отлично зажила». «Замечательно. Так что ты хотел?» «Господин Алкмеон, среди раненых был один юноша». «Один юноша?» Алкмеон выразительно хмыкнул, поглядев в сторону раненых. Алкивиад уточнил. «Алексиус, он такой...» Эллин замялся. Врач пожал плечами, вопросительно глядя на Алкивиада. «Карие глаза, короткие русые волосы, резкие скулы, высокий. Варвар», — встряла в разговор Пандора. «Ага, кажется, понял, о ком ты. Вон там, в дальнем углу, легкие ожоги на плече и сильный ушиб головы, тошнота, зрачки разного размера. Почти не понимает, что происходит вокруг». «Выгибает стопу, если провести по краю подошвы. Это не очень хорошо. От таких ушибов сознание мутнеет. Я дал успокоительное, и он уснул. Ему нужен покой». «Отлично! Благодарим вас!» — с наигранной бодростью воскликнул Алкивиад. Пандора внимательно посмотрела на него, затем отвернулась и подошла к следующему пленнику. Она замерла над ним на несколько мгновений, пытаясь сосредоточиться. Мысли лихорадочно мелькали в ее голове. Она постаралась собраться и все свои силы вложила в ободряющую улыбку раненому патидейцу. «Как нога?» «Спасибо, милая». Алкивиад еще долго стоял у нее за спиной и следил за ее ловкими, уверенными движениями. Наконец он вздохнул, похлопал растерянного пельтаста по плечу и поманил за собой. «Пошли, солдат, выпьем вина за нашу победу». Пандора не обернулась, когда они направились к выходу.